Он поклонился ей. «Я подумала, тебе будет интересно узнать. 2 дня назад Эмма благополучно родила сына. Я подумала, что Генри обрадовалась бы, услышав это», — добавила она многозначительно. Первый раз за этот месяц Данфорд улыбнулся. «Мальчик? Эшборн мечтал о дочке». Белл смягчилась. «Он ворчит, что Эмма всегда добивается своего, но все равно счастлив, как только может быть счастлив молодой отец». «Так значит, ребенок здоров?» «Большой розовый карапуз с густыми черными волосами. Боюсь, он устроит им веселую жизнь». «Данфорд», — сказала вкрадчиво Белл, — «кто-то должен рассказать об этом Генри. Ей будет приятно узнать». Он озадаченно смотрел на нее. «Я напишу ей». «Нет», — твердо сказала она, — «тебе нужно самому сказать ей об этом. Она будет очень рада и захочет поздравить их с радостным событием». Данфорд вздохнул. Ему так хотелось увидеть свою жену, обнять ее, ласкать, вдыхать лимонный запах ее волос. Он закроет ей рот рукой, чтобы не слышать горьких слов, и будет любить, представляя себе, что и она любит его в эти минуты. Он был самолюбив и сознавал это. Именно поэтому Белл и предложила ему удобный повод для поездки в Корнуолл. Данфорд встал. «Я сам скажу ей». Белл вздохнула с большим облегчением. «Я поеду в Корнуолл. Нужно ей рассказать о новорожденном». Он попытался оправдать свое решение. «Ведь больше некому рассказать ей об этом». Он посмотрел на Белл в ожидании подтверждения. «Конечно», — тут же согласилась она. «Если ты не поедешь, она так ничего и не узнает. Ты непременно должен ехать». «Да-да», — рассеянно пробормотал он. «Непременно. Мне непременно надо увидеть ее. У меня просто нет выбора». Белл понимающе улыбнулась. «Данфорд, а ты не хочешь узнать, как назвали ребенка?» «Да, это было бы кстати», — ответил он, обрадовавшись. «Они назвали его Вильямом. В твою честь!» Глава 24. Генри перекидывала лопатой навоз. Не то чтобы ей нравилось это занятие. Честно говоря, ей оно совсем не нравилось. Она всегда знала, что, управляя Стэнадж-парком, должна присматривать за всеми сельскохозяйственными работами в поместье. Но ей даже в голову не приходило заниматься такой грязной работой. Но теперь все было по-другому. Физическая работа отвлекала ее от невеселых размышлений. И вечером, ложась в кровать, она чувствовала себя такой уставшей, что сразу же засыпала. Для нее это было настоящим спасением. До того, как Генри нашла это средство от бессонницы, ей приходилось часами лежать, уставившись в потолок. Она все смотрела и смотрела в одну точку, но не видела ничего, кроме своей разбитой жизни. Генри зачерпнула лопатой навоз, не обращая внимания на грязные брызги, запачкавшие ее сапоги. С каким удовольствием она примет ванну? Да, она примет ванну с лавандой. Нет, лучше с розовыми лепестками. От нее будет пахнуть розами. Во время работы Генри всегда старалась думать о чем-нибудь подобном, пытаясь отделаться от воспоминаний о Данфорде. Закончив работу, она отложила лопату в сторону и медленно побрела к черному ходу. Грязными сапогами она могла запачкать ковер в холле, и тогда слугам пришлось бы очищать его. На ступеньках служанка кормила морковкой Рафуса. Генри попросила ее приготовить ванну и, наклонившись, погладила кролика. Затем она толкнула дверь и улыбнулась экономке, не в силах приветствовать ее вслух. Та предложила ей яблоко. Генри откусила от него и снова взглянула на экономку. Выражение лица Симпи показалось ей странным, почти сердитым. «Что-то не так, Симпи?» — спросила Генри и снова поднесла яблоко ко рту.